бессмысленным образом убивать рабочее время. Действительно, кому, а главное, зачем нужен в кладке стены фундамента подобный многоугольник, вес которого измеряется тоннами? Если же к этому добавить, что камни фундамента подогнаны и уложены с такой тщательностью, что между ними не просунешь и лезвие бритвы, то видимая и даже осязаемая на ощупь бессмысленность подобного строительного изобретения, на реализацию которого было истрачено огромное количество человеческого труда, обретает характер чудовищной и ничем не оправданной расточительности. Она чем-то напоминает труд по заполнению бездонной бочки водой. Но камень с 12 углами только самый многоугольный, но отнюдь не единственный в кладках большинства крупных сооружений кичуанских городов. Почти во всех кладках есть свои камни-многоугольники. А это уже явление, некая закономерность. Напрашивается законный вопрос. Если мы имеем дело с определенным явлением, оно было чем-то вызвано и должно иметь свое объяснение? Но какое? Пониманию и объяснению проблемы многоугольных камней в кладках инкских фундаментов помог другой прием индейских строителей, первоначально также показавшийся примером отсталости технической мысли зодчих сынов Солнца. Они не пользовались цементирующим составом. Между тем, даже более ранние индейские цивилизации Нового Света, в том числе располагавшиеся на территории Тауан-Тинсую, использовали свой цемент. Чем же объяснить тогда эти странности? Самым убедительным доказательством того, что инки-строители ведали, что творили, стали землетрясения, которые в районе Куско не заставляют томиться в долгом ожидании. Нужно сказать, что для перуано-боливийского высокогорья землетрясение — вещь обыденная, повторяющаяся настолько часто, что люди порой не замечают их, особенно слабые толчки. Но наступает момент, когда земля начинает ходить под ногами. Вот тут-то и выясняется, что многоугольный камень без цементирующего раствора обладает удивительной сейсмоустойчивостью. Храмы, дворцы и дома сынов Солнца спокойно покачивались даже при относительно сильных толчках, от которых испанские сооружения, построенные на европейский лад из того же камня, выломанного из инкских зданий, разваливались прямо на глазах у пораженных этим чудом испанцев. Правда, все зависит от силы подземных толчков. Мы помним, что уже в наше время, в 1970 году, на Перу обрушилось страшное землетрясение, перед силой которого не устояли никакие сооружения, созданные человеком. Многоугольный камень, хитроумно расположившийся в кладке фундамента, надежно скреплял своими четко вырубленными выемками и выступами углами уложенные рядом другие каменные громады. Точно подогнанные друг к другу, они были прочно скреплены собственной тяжестью. Не бессмыслица, а выдающаяся инженерная мысль была заложена в знаменитом 12-угольном камне, по сей день украшающем бывшую столицу инков. На севере от Куско расположилось еще одно чудо. Это главная крепость сынов Солнца Саксай-Уаман. Она стоит там и сегодня, на скалистом холме. Крепость была соединена с городом туннелями, один из которых, как утверждают хронисты,